Ангел перевел удивленный взгляд на щитовода. «Да перекусил я уж. Чем мучиться?» — сказал тот, не вынимая толстого указательного пальца изо рта. Так, с тесаком в руке, ангел снова отошел к людям, став среди первого ряда. Бабы тем временем ворожили над новорожденным, завязывали пуповину узлом и каждую минуту наклонялись к полу, плаща руки в бодейке с водой. Ангел вздохнул и отвел глаза в сторону. И увидел Катю. Учительница тоже стояла, прикипев взглядом к младенцу. Но, видимо, почувствовав на себе взгляд, обернулась, глянула на ангела как-то испуганно, покраснела и отступила назад. А на ее место продвинулся длинный сутулый красноармеец, в глазах которого светилось радостное и чуть озорное любопытство. Конец книги. Сентябрь 2008 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.